близких. Вырос я и одинокость понял в этой сложной жизни. Люди, годы, ложь и жадность все прошел во многих лицах. А итог непонимание и воздвигнуты границы. Глаз ресницы, а в душе непонимание и воздвигнутые границы, что спасло меня от боли. Выпив я вина, вдруг понял, верные друзья мои и не сломленная воля. Дам свободу, выложив их на страницы, и для верных я друзей зачеркну границы. Глаз ресницы для друзей моих надежных, пусть откроются границы. Моим сердцем и душою чистым посвящаю в благодарность эти теплые страницы. Добрым, славным и любимым людям, верным сердцу близким, говорю лишь только вам, я открываю все границы.